Глава 28. На негнущихся ногах я подошла к кровати и принялась раздеваться. Сначала чепчик. Я несколько секунд нерешительно мяла его в руках, пытаясь придумать, куда бы положить. Ничего не придумав, бросила на пол. Затем настала очередь передника. Пальцы дрожали, поэтому узелок сзади запутался и отказывался развязываться. Бледнее, краснее и волнуюсь еще больше, я старалась его распутать и делала лишь хуже. Конор поступил умнее. Подошел, схватил за тесемки и с треском разорвал узелок. «Вот и все», — произнес муж, отступая. «Дальше». Передник я кинула на пол к фартуку. Немного потоптавшись, сняла неудобные ботинки. После села на кровать, мгновенно утонув в мягком матраце и, наклонившись, принялась снимать теплые чулки. Осторожно, не спеша, под пристальным взглядом мужа, который изучал меня, не таясь и не прячась. Прошла минута, и чулки упали на фартук, а я встала, думая, что снять следующим. «Распусти волосы», — вдруг прохрипел Конор. Я не посмела перечить и, подняв руки, принялась вытаскивать шпильку за шпилькой. Минута, и вот волосы тяжелой волной упали на плечи. «А что дальше? Юбку? Блузку?» «Что же ты остановилась?» — насмешливо спросил Конор, уже не скрывая злорадства. Я на него не смотрела, радуясь, что волосы закрыли лицо и мои вспыхнувшие от обиды щеки. Первой на пол упала блузка, за ней скользнула по ногам юбка. На мне осталась лишь пожелтевшая сорочка из плотной ткани. Все, дальше пути нет. Под сорочкой только я. «А дальше?» Я все-таки взглянула на него. С вызовом, собрав остатки смелости и непокорности. А дальше сам. Конор, который до этого сидел в кресле, вскочил, моментально оказавшись рядом. Я сжалась, ожидая прикосновения, но его не последовало. Мужчина хмыкнул, а потом снял с себя рубашку через голову, давая мне возможность рассмотреть сильное гибкое тело с белыми уродливыми шрамами на гладкой коже. А вот этот шрам у сердца — моих рук дело. «Почему ты спасла меня?» — вдруг спросил он, касаясь пальцами моего подбородка. «Потому что люблю». По его лицу пробежала судорога, словно мои слова причиняли ему боль. «Ты предала меня». «У меня не было выбора». «Выбор есть всегда». «И ты свой сделала», — жестко оборвал Конор, убирая руку. «Боишься?» «Нет». «Ты хоть представляешь, что я с тобой сейчас буду делать?» «Примерно». «Я ведь могу причинить тебе боль», — продолжал мужчина, намотав на руку мои волосы и слегка потянув в сторону. «Но я вытерпела и это, все что угодно, лишь бы исправить свою ошибку, лишь бы вымолвить прощение». «Делай, что посчитаешь нужным, ты мой муж», — глядя ему в глаза, ответила я. «Неужели? А может, ты этого хочешь?» В его руках неожиданно появился нож, который Конор вручил мне. Не знаю, зачем я его взяла, скорее всего, от неожиданности. Сверкающая сталь, тяжелая ручка. «Зачем ты, муж?» — развел руки в стороны, пронзая тьмой во взгляде. «Тебя же для этого вырастили. Вот твое предназначение, так убей! Смелее, Айрин, ты же Монрой, светлая!» «Так сделай это, я не стану сопротивляться!» Между нами всего полметра, и край кинжала, который я выставила перед собой, уже вот-вот коснется его груди. «Ударь!» — тихо повторил Конор, и в его взгляде я разглядела собственное отражение, испуганное, лохматое, непонимающее. «Или может тебе помочь?» Еще одно движение в мою сторону, и кончик кинжала впивается ему в грудь, всего на миллиметр, но этого хватает, чтобы капля алой крови выступила из ранки и медленно начала стекать вниз. Это привело в чувство. «Нет!» Кинжал выскользнул, падая на пол к нашим ногам. «Нет!» Я замотала головой. «Нет! Никогда!» А Хоторн вдруг отступил с уродливой улыбкой на губах. «И это должно все изменить? Твоя жертвенность, фальшивое покаяние и уверение в преданности?» «Не получится, Айрин. Но ты не переживай. Я тебя не трону. Не смогу. Мне противно даже видеть тебя, а касаться. Просто невыносимо». Я пошатнулась, как от удара, ни на секунду не усомнившись в его словах. Конор меня ненавидел, и этого уже не изменить. «Увижу тебя или твоего дорогого дядюшку рядом с собой, выдам обоих. И плевать на этот мир. Это понятно?» Он поднял рубашку с пола и быстро надел. Я молчала, просто смотрела на него и не узнавала. «Считай это благодарностью за спасение». «Коннор», — прошептала я, протянув к нему руку. «Не смей», — вдруг рыкнул он, ощетинившись. «Никогда не смей называть меня по имени и приближаться. Тебя больше нет в моей жизни. Нет и не будет. Можешь прятаться дальше». Собрав свои вещи, Хоторн ушел, хлопнув дверью. «Боги, что же я наделала? Теперь я знала, что чувствует человек, когда теряет смысл жизни. Ничего он не чувствует. Совсем. Внутри лишь пустота. Она такая огромная, что, кажется, еще немного и поглотит, сожрет, ничего не оставив. Не было ни счастья, ни горя, ни боли. Ничего. Окружающий мир, который только утром играл яркими и пестрыми красками, стал безликим, черно-белым и пустым. Всю жизнь, сколько я себя помнила, у меня была цель. Сначала научиться управлять силой, стать на одном уровне с мальчишками, доказать, что я достойна того, чтобы ради меня нарушались правила. Потом учиться, оправдать доверие дяди и всех остальных, вырасти, встретиться с наследником Хоторнов и убить его во славу нашего мира. Боги, какой же дурочкой я была. Последние полгода я сосредоточилась на том, чтобы изменить свою жизнь, вырваться из западни. Но самое главное, я делала все для того, чтобы Конор ничего не узнал. Я обязательно рассказала бы ему правду, но потом, выбрав нужное время. А теперь я лишилась всего. «Рин! Рин! Боги, что он с тобой сделал?» Женский голос звучал глухо, словно издалека. Надо было хорошенько прислушаться, чтобы разобрать, но я не хотела, ничего не хотела. Меня схватили за плечи, потрясли, пытаясь заглянуть в глаза. «Рин, ответь же!» — настойчиво кричала женщина. Снова потрясли, на этот раз помогло. Мне удалось вырваться из зацепенения и осмотреться. Все та же комната, только без Конора. Моя одежда кучкой на полу, а я в одной рубашке сидела на кровати, свесив босые ноги. «Подожди, сейчас!» Нина, горничная в гостинице, бросилась к креслу, сорвала с него плед и набросила мне на плечи. «Все будет хорошо», — с вымученной улыбкой прошептала она, проведя пальцами по моим влажным щекам. «Я сейчас позову кого-нибудь». Мне каким-то чудом удалось схватить ее за руку, не давая уйти. «Нет». Голос хриплый, осевший и неприятный. Но это уже не имело значения. «Рин, так нельзя», — покачала головой Нина. «Он напал на тебя и должен за это ответить». «Не нападал. Она мне не верила». «Это и понятно?» «Понимаю, тебе очень больно, стыдно и неприятно. О таком не принято говорить. Но подумай о других несчастных, которые могут угодить в его лапы». Я не сразу поняла смысл ее слов. Они показались бессмысленным набором, который не разобрать. И лишь спустя какое-то время начала понимать. Моя одежда на полу, я, сидящая на кровати в одной сорочке, и слезы на лице. Все это складывалось в не очень приятную картину, которую Нина прочитала по-своему. «Он невиновен», — упрямо повторила я, сильнее кутаясь в плед. «Еще как виновен! Этот урод на тебя напал, обесчестил!» «Он мой муж». Признание далось легко. Все равно скрывать дальше правду было бессмысленно и глупо. Я и так потеряла все. Нина молчала некоторое время, а потом задала следующий вопрос. «Ты от него сбежала, да? А он нашел и...» Девушка красноречиво все замечала, давая мне возможность самой додумать, что следует за этим «и». Но и тут она не угадала. «Я сбежала не от него, а от семьи. Моей семьи». «Но твой муж тебя ударил», — продолжала допытываться Нина, отказываясь полностью снимать обвинение с Конора. «Нет, он просто меня бросил, вычеркнул из своей жизни». Слезы вновь горячими ручейками побежали из глаз, застилая все вокруг невидимой дымкой. «Ой, Ирин, ну не плачь». Девушка села на кровать и обняла меня, подставляя свое плечо для слез. «Все образумится. Мужчины, они такие, чуть поскандалят, пошумят и успокоятся. Надо лишь дать им время, сама знаешь». «Он не простит. Никогда не простит меня», — пробормотала я, кусая губы, чтобы сдержать рыдания. «Надо быть сильной. Надо». Несмотря на то, что сердце разрывается на куски, а от боли хочется выть. «Надо». «Если любит, то обязательно простит». «Я предала его». На это заявление у Нины не сразу нашелся ответ. «Значит, найдем другого, красивее, умнее». Боюсь, что она сама не верила в то, что говорила. Но именно Нина была рядом следующие дни. Это Нина выпросила у хозяйки несколько выходных для меня. Не знаю, что именно она сказала, но пару дней я провела в своей комнате, пытаясь привыкнуть к новому состоянию. Но девушка на этом не остановилась. Она часто меня навещала, заставляла вставать с постели, двигаться, умываться и есть. Нина приносила подносы из кухни и, развлекая смешными рассказами о новых постояльцах, не уходила, пока я не съедала хотя бы половину еды. «Жизнь не заканчивается на одном мужчине, Рин. Обязательно будут другие, уж я-то знаю». Я кивала, хотя понимала, что это не мой случай. Никто и никогда не заменит Конора. Я не плакала. Временами хотелось сесть и зарыдать в голос, но не получалось. Слезы высохли, больше ни капли выдавить из себя не получилось. Но и сдаваться я не собиралась. Закрыв глаза, снова и снова пыталась достучаться до Конора, найти его. Он же не мог закрываться от меня вечно. Привязка тем и страшна, что спрятаться от нее невозможно. Но шли дни, а место у сердца, которое раньше занимал темный, пустовало, загоняя еще в большую депрессию. Ему действительно удалось совершить невозможное. Конор Хоторн вычеркнул меня из своей жизни. Шли дни. Мои выходные давно закончились. Я снова взялась за работу. Жила, ходила, говорила и даже улыбалась, как кукла, которую заводили утром, давая указания. Но наступала ночь, завод кончался, и я ломалась, падая на кровать и сжимаясь в комочек. Часы, дни или недели. Я давно перестала следить за временем, на автомате совершая какие-то действия. Зачем все это? Для чего? Утратив смысл жизни, я утратила себя, погрузившись в бездну самобичевания. Мне нужен был пинок, что-то, что помогло бы мне встряхнуться и начать все сначала. Но в гостинице помочь не могли, они просто не знали, что делать. Но помощи я все-таки дождалась. Тем утром я, как обычно, поправляла защитные заклинания, которые не давали стеклам покрыться инеем. «Рин!» Тихий шепот, заставивший вздрогнуть и опустить руки. «Это действительно ты?» Повернувшись, я увидела в холле гостиницы Питера в теплой одежде, которая делала его в два раза больше в высоких сапогах и темном шарфе, который был обмотан вокруг шеи. «Я? Мне удалось улыбнуться!» Но Питер лишь нахмурился, пристально всматриваясь в мое лицо, замечая нездоровую бледность, синяки под глазами и потухший взгляд. Я сама видела это каждое утро, когда умывалась. От прежней Айрин почти ничего не осталось. «Я нашел тебя». «Хорошо. Ты надолго?» «Насколько понадобится?» — туманно отозвался он и спросил. «Что с тобой стало?» Мужчина подошел ко мне, бережно обнял за плечи и посмотрел. Просто посмотрел, но я все равно испытала неловкость. «Ничего. Ты сама на себя не похожа. Словно тень прежней Рин, которую я знал. Питер, прости, но у меня действительно много работы». Я попыталась вырваться из его рук, но он не дал, усиливая хватку. «В бездну работу! Ты на ногах с трудом стоишь! Я тебя забираю отсюда!» «Нет, это не обсуждается, Рин! Мне все-таки удалось вырваться!» «Не забывай, что ты не имеешь надо мной власти, Питер Монрей», — произнесла я. На нас смотрели. Вот хозяйка застыла на лестнице. Из-за угла выглядывала Нина и вторая девушка-горничная. Как давно они стоят и сколько успели услышать. Хотя какая мне разница? Я уже слышала легкий шепоток, пронесшийся по холлу. «Светлый, светлый, светлый». Питер обернулся, сразу же взглядом найдя хозяйку гостиницы. «Вы здесь главное». «Я? А в чем дело?» «Я старый друг Рин. Хочу с ней поговорить». «Понимаю, но у нее много дел», — многозначительно произнесла та. Питер бросил на столик тугой мешок с монетами. «Этого хватит?» Женщина тут же подскочила, хватая мешочек и пряча его в складках широкой пестрой юбки. «Она в полном вашем распоряжении. Могу предоставить для разговоров свою гостевую». «Вы так любезны. Мне осталось только подчиниться». «Желаете что-нибудь выпить или поесть, господин Монрей?» — любезно спросила хозяйка, продолжая раскланиваться. «Ничего не надо, благодарю. Можете быть свободны». Питер быстро снял теплые вещи, положил на софу, а потом повернулся ко мне. «Я прошу тебя бросить эту работу», — быстро произнес он. «И уехать с тобой?» — усмехнулась я, сидя на стуле. «Это было бы идеально, но ты же не согласишься. Все еще боишься Финиса Монре и его мести?» «Не боюсь, уже нет». «Но уехать со мной не хочешь». Питер сел напротив, упрямый, сосредоточенный и внимательный. «А я ведь скучала по нему. Странно, не думала, что так привяжусь к бывшему жениху, но это так». «Нет. Эта работа не для тебя. Она тебя измотала, измучила, превратив в тень». «Мне все равно», — отводя взгляд в сторону, сказала я. Мужчина молчал секунд 30, обдумывая мой ответ, а потом спросил. «В чем дело?» «Все кончено, Питер. Все кончено». «Что именно?» Он подался вперед и взял меня за руку, пытаясь приободрить и согреть. Его ладони на фоне моих казались обжигающе горячими. «Коннор все знает». Снова пауза. «Ты ему сказала?» — осторожно спросил Питер. «Нет, он сам все понял. Догадался». «И что теперь?» «Ничего. Хоторн не выдаст главу, по крайней мере, пока. Просил лишь больше не показываться ему на глаза. Никогда». Питер сразу понял, что я имела в виду, В глубине голубых глаз промелькнула жалость. Вот только этого не хватало. «Рин. Айрин», — прервала его я. «Меня зовут Айрин. Скрываться уже нет смысла». В голосе прозвучало раздражение. Конечно, это не те чувства, которые я хотела воскресить, но уже неплохо хоть что-то испытывать. «Да, такого я точно не ожидал. Но раз скрываться смысла больше нет, то тебе надо уезжать отсюда». «Не хочу». Решила загубить себя. «Понимаю, тебе сложно, трудно и больно, но это не повод мириться и сдаваться. Я не узнаю тебя, Айрин. Ты же всегда была бойцом. Всегда готова была идти до конца. Что изменилось?» «Я знала, для чего сражаюсь, а сейчас... сейчас ничего не осталось». «Это неправда. Всегда есть для чего жить, хотя бы ради себя или ради меня. Ты же знаешь, как сильно дорога мне. Послушай, Айрин». Питер встал и сел рядом, снова взяв за руки. «Прошу тебя, поехали со мной. Я не буду рассказывать тебе о своих чувствах, не буду принуждать тебя к чему-то». «А сейчас ты что делаешь?» «Именно принуждаешь поехать с тобой», — возразила я, но не очень рьяно. «Кажется, я готова была позволить ему уговорить себя увести». «Но мы же еще не уехали. Вот уедем, и все. Больше никакого давления», — попытался пошутить Питер, — «обещаю». Я все-таки согласилась. Может, он и прав. Пора вылезать из бездны отчаяния, в которую я сама себя загнала. Надо жить дальше, жить и бороться. Питер остался ждать меня в холле, а я отправилась наверх собирать свои немногочисленные вещи. Их было не так много, но расставаться с ними мне не хотелось. Последним в узелок должен был лечь медальон, который мужчина подарил мне накануне свадьбы с Конором. Давно я его не доставала. Взяв его в руки, снова подержала, пытаясь найти разгадку символов. Но результат был все тот же. Да, загадка. Я положила медальон на кровать и повернулась к тумбочке. Надо было собрать магический инвентарь, который достался мне по наследству от господина Эрла, и вернуть хозяйке. А дальше всего лишь одно неловкое движение, и одна из магических иголок проткнула палец. «Ой!» — пробормотала я, наблюдая, как на подушечке пальца выступила алая кровь. Застыв на мгновение, она сорвалась и полетела прямо на медальон. Кап! И кровь размазалась по поверхности кулона. Ничего особенного, но мне вдруг показалось, что время будто остановилось. Затем медальон вдруг завибрировал, раздался тихий щелчок, и он открылся, готовясь рассказать свою тайну, которую я уже и не надеялась узнать.